дабы никто не заподозрил, что в последний раз они виделись на похоронах епископа. Президент прислал личного адъютанта, очень любезного сеньора, сказавшего, что ему выпала великая честь пожать руку дочери героя Серо Альто. Министр, скоро отбывший, прочитал яркую, искусно составленную речь, где, правда, больше говорил о Сан-Мартине, чем о полковнике Рубио. Старая женщина восседала в кресле, откинувшись на подушки, и временами наклоняла голову или роняла веер. Дамы избранного общества, матроны Отечества, спели ей гимн, который она, казалось, не слышала. Фотографы составляли из присутствующих живописные группы и ослепляли своими лампами. Рюмки портвейна и хереса оказалось мало. Открыли несколько бутылок шампанского. Сеньора Хуареги не произносила ни слова. Сама, наверное, уже не знала, кто она. И с этого вечера слегла в постель. Когда гости ушли, семейство село за импровизированный холодный ужин. Запахи кофе и табака скоро вытеснили тонкий аромат духов. Утренние газеты достойно и правдиво лгали, выражая восторги по поводу почти сказочного долголетия дочери героя, и сообщая, что она красноречивейшая летопись века аргентинской истории. Хулия хотела показать ей эти заметки. Старейшая сеньора неподвижно лежала в сумраке с закрытыми глазами. Боль или жар ее не мучили. Врач осмотрел ее и сказал, все в порядке. Через несколько дней она умерла. Нашествие толп, неслыханный шум, яркие вспышки огней, речи, мундиры, частые рукопожатия и выстрелы шампанского ускорили ее конец. Она, наверное, думала, что в дом ворвалась мазорка. Я думаю о погибших под Серо Альто. Думаю о преданных забвению людях Америки и Испании, нашедших смерть под конскими копытами. Думаю, что последней жертвой сабельной сечи в Перу стала, правда, столетием позже, эта старая женщина.